Глава 8. Хлоя заняла свое обычное место на дождевой почке и замерла, уставившись в одну точку. Где-то далеко в ее сознании мелькнуло удивление от того, что она не плачет, но рана была слишком глубока, и слезы не могли ее залечить. Она хотела убежать отсюда, от этого человека, который смог ранить ее так больно. Но ей некуда было идти, некому обратиться, за исключением Джаспера. Она недолюбливала своего сводного брата, но он был единственным родственником. Ее мать боялась его. Хлоя это знала, как знала и то, что о нем говорили в округе. Он жестокий человек, и противоречить ему опасно. Но он никогда особенно не обращал внимания на свою маленькую сводную сестру, и она не помнила, чтобы он когда-либо ее обижал. В детстве она гораздо больше общалась с Криспином. Ее мрачные размышления были прерваны стуком копыт, и она без интереса посмотрела в сторону арки. Как будто угадав ее мысли, во двор въехал Криспин Белмонт. Он был один и восседал на великолепном черном жеребце, явно имевшем безупречную родословную. Он осмотрелся, заметил Хлою и приподнял свою касторовую шляпу с закругленными полями. Он слегка поклонился ей, как бы приглашая вместе посмеяться над такими церемониями. Хлоя медленно встала. «Добрый день, Криспин. Что привело тебя сюда?» «Не особенно радушный прием», — сказал ее гость с такой сердечностью, что она показалась Хлое несколько фальшивой. «Я прибыл с самыми добрыми намерениями, как друг Хлоя». Его взгляд скользнул по ней, и лицо несколько оживилось при виде копны сияющих волос, тонкой талии, подчеркнутой поясом ее пышного муслинового платья, мягких очертаний груди и изящного изгиба бедер. Эта Хлоя сильно отличалась от школьницы, одетой в грубую коричневую саржу, которая прошлым утром жевала хлеб с ветчиной. Он спешился, перекинув поводья через руку, и улыбнулся ей. «Ты всегда ходишь босиком?» Хлоя взглянула на ноги и пожала плечами. «Мне так захотелось». Она стояла, ожидая, пока он изложит цель своего визита. Криспин пытался подавить раздражение, вспыхнувшее в нем от столь прохладного приема. Ему нужно было выполнить поручение, а он во всем был покорен своему отцу. Новый план, который они придумали за завтраком на первом этапе, предстояло осуществить будущему жениху в одиночку. И сейчас он загнал поглубже гнев, напомнив себе, что 80 тысяч фунтов вполне компенсирует любое оскорбление. Да и кроме того, подобное неуважение к нему под крышей Джаспера просто немыслимо. Он опять улыбнулся и протянул сверток. «Моя мать прислала тебе пряники. Она тут вспомнила, как ты их любила, когда еще маленькой навещала нас. По-моему, там есть еще кое-что. Ленты или что-то в этом роде. Дамские безделушки, моя дорогая», — засмеялся он. «О!» — несколько озадаченная Хлоя взяла сверток. «Тогда, пожалуй, поблагодари леди Грэшем за ее доброту». Она собралась уходить. Криспин раздумывал, как бы задержать ее внимание, когда на ступеньках дома показался Самюэль. Он наблюдал за ними из окна наверху и, помня о необходимости не спускать глаз с подопечной, поспешил вниз. «На пару слов, мисс!» — позвал он. «Извини», — сказала Хлоя с небрежной вежливостью и направилась к Самюэлю. «А это еще кто?» — спросил он без обиняков. — Криспин, приемный сын моего брата. А что? Самюэль почесал голову. Отчего же ей было не поговорить с родственником, а что до ее тона, то его резкость можно простить, взглянув в ее печальные глаза. «А где шастает этот твой пес?» «Сэр Хьюго велел тебе следить, чтобы он не учудил чего-нибудь. Он заперт в моей комнате. Я совсем забыла о нем». Вызывающая резкость исчезла. Она уже забыла, что сама наказала одиночеством Данте, решив, что он будет несколько лишним в ее плане, который собиралась осуществить в библиотеке. «Так я выпущу его». Сэмюэль снова повернулся к дому, но не смей выходить со двора. Хлоя повернулась к Криспину, все еще стоявшему рядом со своим конем. «Больно много на себя берет для слуги. Тебе не кажется?» — спросил он, нахмурясь. Хлоя пожала плечами. «Он не просто слуга, скорее компаньон». Данте кубарем скатился с лестницы, заливаясь радостным лаем. Он встал на задние лапы, а передние положил Хлое на плечи, лизнув ее в лицо. «Поверишь ли, кто-то пытался украсть это несносное животное», — сказала Хлоя, смеясь и отталкивая его, на мгновение забыв свое подавленное настроение. «Он такой беспородный, вряд ли кто-нибудь мог позариться на него». «Он необычен», — сказал Криспин уклончиво, пытаясь не обращать внимания на Данте, который обнюхивал его ботинки и тыкался носом ему в пах, что было крайне неловко. «И потом, в округе столько браконьеров. Кто знает, может, он кому-то приглянулся. Из него мог бы получиться хороший охотник на кроликов». «О, я уверена в этом», — согласилась Хлоя. «Он страшно умный. Данте, ну прекрати сейчас же». Она оттолкнула его ногой от Криспина. «А где твой опекун?» Криспин небрежно оглядел неухоженный двор. «Напивается до потери сознания». Хлоя сильно прикусила губу, сдерживая и слова, и слезы. «Где-то в доме», — сказала она. «Мне нужно идти. Дела». Она сделала неопределенный жест рукой. «Спасибо, что заехал, и передай своей матери мою благодарность за имбирный пряник». Она повернулась и легко взбежала по ступенькам, не дожидаясь, пока Криспин попрощается. Молодой человек вновь сел на коня и выехал со двора, совершенно довольный тем, как продвигается дело. Если сэр Хьюго считает, что пес был предметом нападения, то тогда он еще больший глупец, чем полагал Джаспер. Но в любом случае, как бы он ни думал, у него не было доказательств. А он, Криспин, сделал маленький шаг в приручении Хлои. Джаспер был доволен. Хлоя побрела в кухню и, проходя мимо закрытой двери библиотеки, отвела глаза. Она положила имбирный пряник на стол и начала разворачивать его. «Подумать только! Леди Грэшем вспомнила, как я их люблю», — сказала она, выбирая кусочек. «Ну-ка!» «Не смейте есть перед полдником! Вы перебьете себе аппетит», — сердито сказал Сэмюэль, выхватывая сверток. Хлоя нахмурилась. «Не думаю, что перебьет, да и вообще мне что-то не хочется». Она отломила уголок от куска, который держала в руке, и протянула его Данте. «Сэмюэль!» — позвал Хьюго, внезапно появившись в двери. Хлоя, не задумываясь, резко повернулась к нему, но тут же отвернулась, покраснев. «Я еду в Манчестер», — сказал Хьюго напряженным голосом, а взгляд его бесцельно бродил по кухне. «Не знаю, когда вернусь. Никак у нас бренди закончилось», — сказал Сэмюэль. «Черт бы побрал твою наглость, Сэмюэль!» Уходя, Хьюго хлопнул дверью. «Зачем он едет в Манчестер?» — спросила Хлоя. «Всегда туда отправляется, когда за ним черт гоняется», — заметил Сэмюэль. «Но что он там делает?» «Пьет и таскается по бабам», — громко ответил Сэмюэль. «Не удивлюсь, если он пропадет на несколько дней. Он положил на стол кусок сыра. «Сэр Хьюго борется с очень сильными демонами, мисс. Столько, сколько я его знаю. А познакомился я с ним, когда он был всего лишь 20-летним парнишкой». «И вы знаете, что это за демоны?» «Нет», — Самюэль покачал головой, — «он никогда ни слова об этом не сказал, даже когда пьян. Мужики-то, по большей части, болтают в охмелю, как ненормальные, но только не он. Держит рот на замке, как устрица», — он отрезал сыру. «Не хотите ли отведать сырку?» Хлоя покачала головой. «Нет, спасибо, пожалуй, я пойду наверх и прилягу, я что-то устала». Когда Криспин Белмонт появился во дворе на следующее утро, Самюэль позвал ее вниз. «К вам гость, мисс?» «Да, кто?» — последовал вялый вопрос. Самюэль мысленно обругал своего хозяина, ведь именно он был виноват, что девочка бледная и глаза на мокром месте. Вдобавок она опять надела свой коричневый балахон, что совсем не способствовало поднятию настроения.